День седьмой. Лежащий рядом человек зашелся в натужном кашле и нетвердым движением протянул руку. Доктор, помогите! В слабых отсветах догорающего костра его покрытое кровавыми язвами лицо с полопавшимися сосудами глаз выглядело подобно резиновой маске. Хрип умирающего человека вновь сменился режущим кашлем, и рука больного бессильно упала на заляпанный грязью мрамор. «Сейчас». Фельдшер с трудом поднялся на четвереньки, нащупывая стоящий возле костра пластиковый электрический чайник с вырванной крышкой, использующийся для растопки льда. «Дышите. Спокойно. Я сделаю компресс. Вам станет легче». Фельдшера скрутило рвотными судорогами, но желудок давно был пуст, и несколько секунд он хрипел и кряхтел, исторгая из себя редкие капли кровавой слизи. Наконец ему удалось отдышаться, и фельдшер нашарил лежащую рядом тряпку. Он смочил тряпку водой из чайника и положил ее на лоб умирающего. Это не спасет больного и никак не облегчит его страдания, но, может быть, хоть немного успокоит в его последние часы. Фельдшер обвел мутным взглядом пораженных язвами глаз станцию, но из-за застилающей взор пелены не смог разобрать ничего, кроме неярких пятен догорающих костров. Есть ли возле них кто-то живой, он не понял и вновь опустился на пол, принимая лежачее положение. Станция превратилась в кладбище несколько часов назад. Но фельдшер искренне жалел, что не ушел позавчера с Порфирьевым или с командами активистов. Так бы уже умер где-нибудь в развалинах, и ему не пришлось быть свидетелем творившегося здесь жуткого кошмара. 3 с лишним тысячи человек умирали медленно и мучительно. Сначала из-за обилия разожженных костров станцию очень быстро затянуло угарным дымом, который не успевал выходить через распахнутые гермоворота. Дети и родители, обитавшие в вагонах, получили отравление первыми. Многие взрослые, пытаясь выбраться, теряли сознание прямо на ходу, роняя детей и падая. Кто-то запоздало пытался тушить костры, кто-то пытался выбегать на эскалатор в надежде найти глоток воздуха, но там дыма было еще больше, и люди умирали, корчась на резиновых ступенях. Какая-то часть обитателей спрыгнула с платформы на залитый льдом пути, оказываясь ниже уровня задымления. Там еще было чем дышать, и это спасло какую-то часть несчастных, в том числе фельдшера. На холодном льду пришлось пролежать несколько часов, пока костры окончательно не прогорели, и концентрация дыма позволила не умереть от удушья. Кашляющие и задыхающиеся люди сильно замерзли, у детей началась лихорадка. Позже температура начала подскакивать у взрослых. Без света костров в ход вновь пошли фонарики коммуникаторов, но ослабевшие люди часто поскальзывались на льду и падали. Несколько тучных женщин получили переломы конечностей. Пожилой полный мужчина упал с платформы на лед путей и сломал ключицу. Фельдшер метался между всеми, пытаясь оказывать помощь, но был не в силах что-либо сделать. Ни медикаментов, ни перевязочного материала, ни из чего даже сделать шину. Он как мог фиксировал поломанные конечности и больше убеждал людей в том, что помог, нежели помогал. К тому моменту, когда дышать на станции стало легче, температура упала до минус 12, и люди начали терять сознание от переохлаждения. Большинство из них так и остались лежать в темноте, и их беспамятство перешло в смерть. Выживших осталось несколько десятков. Они собрали остатки топлива и вновь разожгли костры. На этот раз костры вынесли за гермоворота к подножию мертвых эскалаторов. Огонь запылал, дым пошел вверх, и поначалу дышать было чем, но места возле костров на всех не хватило, и очень быстро за возможность отогреться вспыхнула драка. В ход пошли ножи, хлынула кровь, в ушах у фельдшера звенели крики ярости и боли. Он ушел вглубь платформы, спотыкаясь о мертвые тела. но зайти в заполненные обезображенными агонией трупами вагоны не решился, поэтому просто сел где-то под одной из декоративных станционных арок, сжался в комок и закрыл глаза. Там его нашли активисты через час или полтора. Он еще не успел умереть от переохлаждения, но сознание уже плыло куда-то, скованное ледяной анестезией. Его тащили к костру, напоили кипятком и отогрели. Оказалось, что поножовщина завершилась победой сильных над слабыми. Слабые или ушли, подобно фельдшеру, замерзать заживо вглубь станции, или остались сидеть вдали от костра, надеясь хоть на малую талику тепла. Несколько более решительных сумели выхватить из костра пару горящих головешек и скрылись где-то в тоннелях. Если головешки не погаснут, они разожгут там свои костры и погибнут от отравления угарными газами, прежде чем эти костры догорят. Что произошло с ними потом, фельдшер так и не узнал, из тоннеля никто не вернулся. Те же, кто вышел победителями из схваток за огонь, попытались приготовить пищу. В приспособленном под склад вагоне еще оставались какие-то продукты, но воды больше не было. И потому было решено нарубить и растопить льда, для чего из покрывающего пути ледяного панциря ножами выдолбили несколько ледяных кусков. Но после приема наскоро приготовленной пищи у людей началась рвота, многих бросило в жар. Кто-то решил, что это из-за того, что растопленная вода пришла снизу, с технического уровня, где затоплены трупы, и это послужило причиной отравления. Люди вспомнили о фельдшере и отправились его искать. Так он лишился возможности умереть, увидев лишь часть кошмара. Придя в себя, фельдшер попытался оказать людям помощь, но вскоре понял, что отравление не основная причина трагедии. Может, что-то действительно попало в воду из могильника, но это уже не важно. У окружающих стали проявляться признаки радиоактивного поражения, и фельдшер осознал, что настал финал их злоключений. Почему-то ему оказалось суждено стать свидетелем этого финала до самого конца, и едва ли не каждый из умирающих в мучениях людей прошел через его руки. Кровавые раны от недавней поножовщины, кровавые язвы от радиационного поражения, кровавая рвота, кровавый надсадный кашель, хриплое сипение умоляющих о помощи голосов – все смешалось для него в один мрачный чудовищный кошмар, утопающий в удушливой воне вновь заполняющего станцию дыма. Ноги уже не держали фельдшера, и он ползал по усеянному стонущими и хрипящими умирающими людьми полу на четвереньках, делая что-то автоматически, словно робот, и уже не понимая, что именно. Какая разница, ему не спасти никого, поэтому он будет создавать у умирающих хотя бы иллюзию помощи, в надежде, что хотя бы кому-то эта иллюзия облегчит мучения. Сколько так продолжалось, фельдшер не помнил. 20 минут или 20 часов, затуманенное монотонной болью сознание прояснялось только тогда, когда тело пронзало острой болью, вызванной судорогами кровавой рвоты. В какой-то момент дышать стало нечем, и боль в носоглотке, ядовитой спицы, отдающая в пылающие огнем легкие, заполнила его сознание целиком. Фельдшер собрал последние крохи сил, поднялся на четвереньки и пополз вверх по мертвому эскалатору. Первый десяток засыпанных грязью ступеней дались ему очень тяжело, потом карабкаться стало легче. Неожиданно он ощутил, что больше не чувствует усталости, и тучное рыхлое тело стало легким, словно ему вновь было 12, как тогда, в детстве, когда он единственный раз гостил у деда в глухой уральской деревушке. Дед рассказывал, что некогда в деревне было 300 дворов слишком, но было это при царе Горохе, а сейчас осталось всего 4 дома, да и те не развалились только потому, что признаны каким-то там комитетом, какими-то там объектами культурного наследия. 12-летнему городскому мальчишке все это было до лампочки. Скорость интернета в деревне была отвратительная, и отдых ему не понравился. Ездить к деду еще он категорически и наотрез отказался, и с тех пор ни разу там не был и никогда не вспоминал ни о деревне, ни об упертом деде. Странно, что давно забытое ощущение всплыло в его сознании именно сейчас. Фельдшер долго карабкался по бесконечной лестнице, потом полз по норе, пробитой в нагромождении обломков, но все-таки выбрался на поверхность. Вокруг было темно, забитых пылью небес густым потоком шел серо-черный снег, и не было видно ничего, кроме теряющихся в грязном сумраке россыпей урбанистических обломков. Зато тепло и есть чем дышать. После удушливой станционной вони и вгрызающегося в конечности холода здесь, на улице, было очень комфортно. Фельдшер отыскал на бугристой мешанине руин более-менее ровную поверхность, улегся на спину и с удовлетворением закрыл глаза, вяло укоряя себя за то, что не догадался выползти сюда раньше. До самого выхода Антон просидел возле трупа дочурки, не проронив ни слова. Он не притронулся к еде и проигнорировал флягу с водой, которую Дилара попыталась поднести к его губам. Давиду действительно стало лучше. Он выспался и выглядел нормально. Необходимость заботы о ребенке вывела из ступора жену, но сам Овечкин зашевелился только тогда, когда все начали собираться в путь. Он взял протянутые Порфирьевым капсулу антирада и гермошлем, принял препарат и загерметизировался. Затем поднял сверток с телом Амины и покинул палатку. Пока военные сворачивали базу, он отошел от всех на несколько шагов и руками разрыл в заснеженных грязью обломках небольшую яму. Овечкин судорожно уложил туда детский трупик и принялся закладывать его обломками. Сложив подобие надгробия, он попытался сделать погребальный крест, но не смог найти ничего подходящего. Пришлось оставить все так, как есть. И несколько минут Антон стоял перед холмиком, глядя, как нехитрую могилку засыпает грязно-серыми хлопьями снегопада. Потом за ним явился Порфирьев и отвел к остальным. Амбал поставил Антона возле жены и велел беречь аккумуляторы, заряд которых опустился ниже половины емкости. К тому времени база была свернута, оборудование и припасы распределены между людьми, и Антон увидел валяющуюся на месте бывшей стоянки пару штурмовых комплектов. Он огляделся и понял, что из 6 комплектов военные взяли с собой только 4, видимо, старались экономить оставшийся запас энергии. Без усилителей конечностей тащить по бездорожью 200-килограммовый ящик со спецпалаткой будет невозможно. Идти было трудно, грязный снегопад не прекращался, и все вокруг было засыпано толстым слоем серо-бурой грязи. Ветер то налетал, то сменялся штилем, то вновь бил в грудь свирепыми порывами. Доходящие до середины голени сугробы скрывали обломки и рытвины. Видимость не превышала 3 шагов. Термометр показывал минус 15. Те, у кого не было скафандров, начали мерзнуть и старались идти быстрее, чтобы согревать себя движением. Маленький Давид не успевал за ними, и Антон усадил сына себе на плечи. Из-за этого Овечкин быстро выдохся, а оставшийся без двигательной активности Давид стал замерзать, и ему приходилось периодически идти самостоятельно, и скорость отряда падала. В эфир сразу же выходил Порфирьев, сообщая, что при такой скорости отряд не сможет достичь складов Росрезерва за 2 перехода, и все ускорялись, сипя хриплым дыханием. Жажда выжить гнала людей вперед, и за 7 часов привал был объявлен лишь однажды, когда отыскивающий дорогу Порфирьев сообщил в эфире, что ему нужно несколько минут, чтобы найти обход вокруг встретившейся на пути массивной груды обломков. За весь путь Овечкин ни разу не увидел ничего, что могло бы напоминать дома или строения. Вокруг простиралась все та же засыпанная снежной грязью свалка. Лишь ее высота с нескольких метров упала до нескольких десятков сантиметров. По торчащим из грязно-бурого снега обугленным древесным обломкам и выкорчеванным обгорелым пням можно было сделать вывод, что раньше на этом месте был лес, если только все это не принесло взрывными волнами и ураганами откуда-то еще. К утру Впившаяся в каждую клетку тела усталость выдавила из сознания все мысли, и Антон уже не думал ни об умершей дочурке, ни о собственных шансах. Он просто пробирался куда-то сквозь грязную снегопылевую взвесь, поддерживая за руку жену и тяжело дыша, и не сводил глаз либо с сына, которого нес на себе то один, то другой член отряда, либо с ползущей под ногами тропы. Как Порфирий бессменно идет впереди всех и пробивает дорогу, было непонятно, да и безразлично. Надо идти, пока есть куда, и дышать, пока пылающие огнем легкие еще могут делать вдох. 7 часов пути слились в одну нескончаемую молчаливую пытку. И Овечкин не сразу понял, что остановившийся отряд слишком долго не продолжает движение. Оказалось, что время уже почти 10. Незначительное просветление вокруг является дневным светом. Действие антирада близко к завершению, и военные разворачивают базу.